широком понимании задача навигации провести корабль безопасным путем, предположим, из точки А в точку Б. Навигатора в пути подстерегают опасности: течения, ураганы, мели, айсберги, рифы и корабли противника. Современный штурман — это инженер, прокладывающий самый точный курс кораблю и умеющий в любой момент определить место корабля в море, определить по видимым ориентирам, по глубинам, по звездам, даже по цвету и солености воды. Рулевой же не только ведет корабль, он прямой помощник штурмана и должен понимать ту работу, которую его начальник исполняет. Рулевой обязан знать лодцы и карты, приборы управления и навигации. Должен уметь производить гидро- и метеонаблюдение. На нем лежит и почетная служба времени, точность и завод корабельных часов. Юнги невольно глянули на эти часы, повешенные в классе. Привыкнуть к ним трудно. Циферблат разбит на 24 деления, а глаз Юнги еще не отвык от берегового лада. Когда часовая стрелка смотрит строго вниз, кажется, что сейчас 6 часов вечера. На самом же деле наступил полдень. Зайцев энергично разрисовал доску чертежами. Сначала все просто: широта, долгота, выведение координат, деление горизонта на градусы, минуты и секунды. «Все понятно?» — спрашивал лейтенант от доски. «Все!» — хором отвечали юнги. Доска вытерта начисто. Она покрывается новой сеткой. Началась голая арифметика, без всяких иксов и игреков, на радость юнгам. «Морская миля, — рассуждал вслух Зайцев, — есть длина одной минуты дуги земного меридиана. В нашей стране она равняется 1852 метрам, точнее, с 30 сантиметрами. Такую же длину имеет и узел, служащий на флоте мерою продвижения корабля. Они равнозначны. Но миля означает расстояние, а узел — скорость. Нельзя сказать: мы шли со скоростью 10 узлов в час. Эта фраза архибезграмотна, ибо само слово «узел» означает расстояние, пройденное кораблем за часовой отрезок времени. Моряки говорят: «даем» или «делаем 10 узлов». Вот это правильно. Морская миля, в свою очередь, делится на кабельтовы. В миле их 10. В каждом по 182 метра. Плюс еще 3 сантиметрика. Ну, это ерунда, редко учитывается. Зайцев нравился юнгам. Он был хорош возле доски, на сложном фоне параллелей, обнимающих земной шар и меридианов, бегущих к полюсам. Земной шар с доски исчез. Вместо него распустился пышный цветок румбов. «Завтра перейдем к курсам и пеленгированию, а пока зарисуйте в тетради вот эту румбовую картушку. Можете забыть свое имя, но название всех 32 румбов вы должны помнить даже ночью, если вас внезапно разбудят. Тут не надо быть большим мудрецом, а надо просто-напросто запомнить по ходу часовой стрелки норд, норд-тень-ост, норд-норд-ост, норд-ост-тень-норд, норд-ост и так далее». Сильнее всех пыхтел над румбами Финикин. «Постойте, я же русский, а тут все по-иностранному». Зайцеву такой подход к делу не понравился. «Если ты русский, так тебе не прикажут держать курс на два лапти правее солнца». «Пожалуйста», — вдруг заявил он, — «специально для тебя перевожу название румбов на русский язык. Север, стриг север к полуношнику, меж севера полуношник, стриг полуношник к северу, и, наконец, полуношник, то есть норд-ост. Боюсь, что русские названия сложнее голландских. Хорошо китайцам, у них всего 8 румбов, чтобы не мучиться. Но ты же ведь не китаец». «Все равно не пойму», — уперся на своем Финкин. «Я не виноват, что у меня котелок слабый. и не варит слов иностранных. Зайцев